Отъезд из Лавры. Душевный человек — младенец, пытающийся рассуждать о пище взрослых мужей. Что же, если он начнет рассуждать о хлебе небесном, сшедшем с небес? Не уподобит ли он его своей детской пище? Душевный человек — это плоть и говорит о плотском, ибо разумеет только плотское. Живущий Духом Святым духовен не только словом, но и прямым познанием истины. Пугливые и нерешительные души не имеют твердости взяться за спасение. Жестокие и агрессивные, напротив, не хотят следовать воле Божией, предпочитая собственную волю, тем самым запутывая себя и других. Только смиренные и стойкие души наслаждаются блаженным миром благодати. И все же путь к спасению никогда не закрывается ни для одного человека, ибо состоит лишь в одном — в решительности. Батюшка, это удивительное, блаженное, почти слово в слово сказала нам то же самое, что и вы. И я прочитал старцу все, что записал в блокноте, когда мы втроем обсуждали поездку к Любушке. «Значит, есть воля Божия вам ехать в Абхазию», — сказал отец Кирилл, улыбаясь. «Благословите нам начать собирать вещи и инструменты для гор», — обратился к духовнику отец Пимен. Мы склонились перед духовным отцом, с трепетом беря благословение. В этот период изменения в жизни монастыря происходили очень быстро и неожиданно. Дела складывались так, что, по всей видимости, лаврского эконома ждало повышение и перевод в Москву, в патриархию, а именно в хозяйственный отдел. Он все чаще выезжал в столицу, оставляя на меня все экономские дела. Но поскольку я не обладал ни его опытом, ни природной экономической смекалкой, мне приходилось очень тяжело. К этому добавились моя болезнь в легких и постоянное недомогание из-за страшного непрекращающегося кашля. И тут произошли перемены, которые сами по себе ускорили наш отъезд. Эконом, у которого я был на послушании и который очень помог нам с ремонтом дома, попал в автомобильную аварию и повредил позвоночник. Ему был предписан врачами постельный режим. Все текущие дела по хозяйству Лавры легли тяжелым грузом на мои плечи. Мне приходилось, кашляя и задыхаясь, следить за всеми работами и строительными бригадами, заодно занимаясь гаражом и оформлением текущей документации. Архимандрит вел в основном дела по Лавре, которые оставались на его ответственности. Во все остальные монастырские попечения мне пришлось окунуться с головой. Мой непосредственный начальник, вызывавший во мне чувство глубокого уважения, учил меня своим деловым секретом. Вот как нужно нести послушание эконома. Требуется четко знать, что делается сегодня, помнить о том, что будет делаться завтра, и даже думать о том, что необходимо сделать через год. «Отче, у меня нет таких способностей, простите. К тому же у меня еще учеба на заочном отделении семинарии». «Это не беда. Я ничего не знал в учебе, и ты не будешь знать. Главное — это послушание». В сильном унынии я пришел к духовному отцу с вопросом. «Что мне делать, отче? Я не готов к такому исполнению экономского послушания и растеряю последние крохи молитвы, которые удавалось поддерживать в монастырской суете». Старец шутливо потрепал меня по плечу. «Ты все внимание прилагай к молитве и стяжанию мира душевного. Все остальное Бог приложит к этому, не сомневайся». А как же эконом наставляет меня постоянно думать о том, что я должен делать завтра и что нужно делать через год? Ну, это не твой путь. Держись Господа, а в остальном Бог поможет. Из-за болезни у эконома расстроились отношения в патриархии, что осложнило и его отношения с наместником Лавры. Всех причин и деталей происходившего не знаю, так как никогда не имел интереса и любопытства выведывать о том, что происходит среди руководства монастыря. Стало заметно, что хороших отношений между наместником и экономом уже не будет никогда. В один из весенних дней я увидел архимандрита у машины, в которой он уезжал на новое послушание в другой монастырь. Мы тепло попрощались, потому что я был искренне благодарен ему за участие к нуждам наших родителей. Сердце у него было доброе. Возможно, и он привык ко мне, так как всегда был снисходителен к моей непонятливости в экономских делах. Эконом уехал, и я остался один на один со всем огромным хозяйством лавры. Как нарочно благочинный начал подходить ко мне в диаконской комнате во время облачения и вести разговоры об архимандритстве. То ли в шутку, то ли всерьез он заставлял меня примеривать архимандритские митры, улыбаясь и трепля меня по плечу. «Отлично! Очень тебе идет! Вылитый архимандрит!» Но мне было не до шуток. Тяжелое послушание эконома оказывалось мне явно не по плечу. Иногда, когда отец Кирилл сильно простужался и болел, я ходил на исповедь к опытному, мудренному схиархимандриту Михаилу, жившему в нашем корпусе. Его ценные советы о монашеской жизни укрепили меня в желании обрести, в конце концов, молитвенную жизнь в горах. В одной из наших бесед он сказал: «Пойми на опыте разницу между мудростью и глупостью. А в чем она состоит, отче? Как монах ты должен знать, мудрость — это жить для спасения, а глупость — это жить как слабоумный. А разве в монастырях не живут для спасения? Жить для спасения — это значит жить настолько цельно и собрано, чтобы не терять зря ни одного мгновения. На самом деле все мы живем и толчемся в повседневной суете, забывая о главной цели, словно слабоумный. Неутомимо ищи молитву и не давай себя обманывать ложными заботами, ибо они лукавы. Стремись так к спасению, как погребенный под землей стремится выбраться наружу». «Ясно, отче дорогой. Вот самому хочется попробовать жить в уединении в горах. Сильно тянет к молитве и уединению. Что ж, дело благое, если старец благословит. Если понять, что биться за спасение нужно каждый день с самого пробуждения, тогда не упустишь зря своей жизни. Я тебе сделаю крест-мощевик для пустыни и еще мощей подарю, чтобы Господь тебя хранил. А с кем ты собираешься в горы? С отцом Пименом, отче. Хороший монах, знаю. Бог вас благословит на пустынническое житие. Спаси вас Христос, отче». Этот разговор со схимником окончательно укрепил меня в своем решении отправиться на Кавказ и положить жизнь на поиски Бога и молитвы. Отец Пимен испытывал такое же воодушевление, утешенное благословением схиархимандрита. Оставался нерешенным самый главный вопрос — как уезжать из Лавры на Кавказ? Официально, с прошением или уехать тайно? Мы не допускали мысли о том, что нас могут отпустить официально. Прежде об этом не могло быть и речи, чтобы не попасть под запрещение в служении. Долгое время нам не удавалось прийти к единому верному решению. Тем временем наши сборы продолжались, и с отъезжающими паломниками нам удалось отправить в Абхазию часть нашего груза. Наш выбор начал склоняться к тому, чтобы уехать тайно, оставив письмо начальству с объяснением причин отъезда. Мы много молились перед тем, чтобы сказать это отцу Кириллу. В конце концов, мы пришли вечером к старцу. Начал говорить, как мы условились, архимандрит. Он долго ходил вокруг главной темы разговора, пока, запутавшись, не обратился ко мне. «Говори ты, а то у меня не получается хорошо объяснить батюшке наше недоумение». Пришлось после такого вступления сказать прямо и открыто. «Батюшка, отец Кирилл, простите нас. Мы решили поступить так, помня о том, что вы благословили для пустыннической жизни прожить 3 года в монастыре, считаем, что ваше благословение позволяет нам уехать в горы этой весной, чтобы успеть к зиме построить келью. К наместнику нам страшно обращаться, чтобы не попасть под запрет и чтобы не подвести вас нашим отъездом. Поэтому у нас остается только один вариант. Я сделал паузу и посмотрел на отца Пимена. Тот согласно кивнул головой. Уехать тайно и оставить в канцелярии монастыря письмо, объяснив причины нашего отъезда. Старец молчал, глядя в темное окно, в котором отражался огонек лампады. «Что вы нам посоветуете? И правильно ли наше решение?» Мы застыли в ожидании. Отец Кирилл опустил голову на грудь и молчал, ища решение у Господа. Не осмеливаясь его тревожить, мы тоже молчали. На колокольне уже отзвонили 11 часов. Пора было уходить, а батюшка молчал. Я начал знаками показывать архимандриту, что, кажется, нам лучше уйти, но мой друг взглядом убедил меня сидеть. Так прошло около получаса. Старец поднял голову и бодрым, уверенным голосом сказал: «Нет, отцы, ваше решение совершенно неправильно. Пишите наместнику прошение о разрешении построить скит в Абхазии, как подворье Лавры. Смело идите к нему, он благословит». «Батюшка, да у нас коленки трясутся идти с таким прошением к наместнику в кабинет». Улыбка осветила лицо старца. «Не бойтесь, я его знаю, это хороший человек. С Богом!» Пока мы раздумывали о наших прошениях, у моего друга произошло важное событие, которое нас обоих сильно смутило. Из патриархии сообщили, что указом святейшего патриарха Алексия архимандрит Пимен назначен игуменом возрождающегося монастыря и должен принять обитель, переданную государством православной церкви. Нам стало понятно, что наше дело принимает очень серьезный оборот. Мы вновь поспешили к старцу за разрешением наших недоумений. Я с одышкой поднимался на второй этаж вслед за быстро идущим отцом Пименом, недоумевая, как я смогу ходить в горах, особенно с тяжелым грузом. Отец Кирилл начал молиться, закрыв глаза, когда услышал новость из уст моего друга. После долгих молитв он внимательно посмотрел на архимандрита, потом на меня. Мы с волнением ожидали его слова. «Что ж, попробуй отказаться от игуменства. Напиши прошение, что хочешь подвязаться в молитве в горах. И тебе, отец Симон, — обратился ко мне батюшка, — нужно написать такое же прошение и просить разрешения подвязаться в молитвенном уединении вместе с архимандритом». И, глядя в прищур на отца Пимена, добавил, улыбнувшись: «Все же от своего послушания ты не уйдешь». Но тогда эти слова старца показались нам просто указанием на будущую молитвенную жизнь моего друга. «Батюшка, мы большую часть вещей церковного имущества уже отправили на Псху. Нам обратно пути нет», — взволнованно сказал отец Пимен. «Ну что же, где сокровище ваше, там и сердце ваше. Действуйте с Богом». Мы тут же написали прошение на имя наместника, прося разрешения на строительство лаврского скита в Абхазии в честь Иверской иконы Матери Божией, и отправились к настоятелю монастыря. Он немедленно приступил к делу, усевшись в кресло и начав с меня. «Итак, отец Симон, ты исполнил сыновний долг перед своими родителями, и теперь пора браться за хозяйство монастыря». «Простите, отец-наместник», — собрав в себе всю твердость духа, сказал я. «Вот мое прошение», — и положил бумагу на стол. То же самое сделал и мой друг. Быстро прочитав оба прошения, наместник бросил листы перед собой. Явно озадаченный, он нахмурился. Мы стояли ни живы, ни мертвы. «С вашими прошениями все ясно», — наконец проговорил отец Феофан. «Молитва, уединение и все такое. Но лучше вам забрать их обратно». «Простите, отец-наместник, но наше решение родилось не вчера. Мы долго готовились к горам, и обратно прошение не возьмем», — с твердостью в голосе заявил издатель. «Кто же будет тогда нести послушание в монастыре, если вы уедете в горы, потому что вам хочется молиться. Потом другие захотят уехать. Отец-наместник. Бог найдет для монастырских послушаний более подходящих. Преподобный не оставит лавру без милости, — поддержал я моего друга. Возникло тягостное молчание. — А как же ты, отец Пимен? — обратился наш начальник с вопросом к издателю. — Тебя святейший в монастыре игуменом назначил, а ты в горы просишься? Он резко встал, достал с книжной полки какую-то книгу и неожиданно прочитал стихи, не помню какой поэтессы. В них говорилось о том, что долг нужно исполнять прежде всего, а остальное подождет. Мы молчали. Затем отец Феофан как-то очень вдохновенно сказал, глядя в раскрытое окно, синеющим за ним небом. — Да, помню, сижу весной в горах, вверху снег, а внизу алыча вся в цвету. Сидишь с четками. Красота. — Ладно. Подпишу ваше прошение. А духовник согласен? Согласен, отец-наместник, обрадованно ответили мы. Благодарим вас от всего сердца. Настоятель ушел в соседнюю комнату и вынес оттуда брезентовую штормовку и брюки. Вот, отец Симон, дарю. Для твоего роста подойдет. Шил когда-то для себя, мечтал о пустыне. Выйдя из кабинета, отец Пимен почти бегом поспешил к батюшке. Я, кашляя, устремился за ним. — Отче, дорогой, наместник подписал наше прошение, — с порога выпалил мой друг. — Что ж, Бог вас благословит, — удовлетворенно сказал старец. — А святейшему я расскажу о вас, чтобы все было по благословению. Когда мы выходили из кельи, старец тихо тронул меня за рукав. — Ну что? На свободу, отец Симон. На свободу, батюшка. Как позже сообщил нам отец Кирилл, патриарх, узнав, что двое монахов лавры, духовных чад батюшки, подали прошение на молитвенное уединение и строительство скита в Абхазии, заметил: «Слава Богу, что еще есть такие монахи. Пусть едут. А с блаженнейшим Ильей я улажу». Грузинский патриарх не стал препятствовать нашему поселению в его владениях, только ответил: «Пусть сидят тихо и не занимаются никакой пропагандой». Через неделю мы получили от наместника официальное разрешение на отъезд в Абхазию для строительства скита с сохранением нас в списках братьев. Еще он благословил казначею и вновь назначенному эконому оказывать нам всяческую помощь и содействие. Кстати сказать, новым экономом стал монах, с которым мы вместе жили с послушниками, бок о бок в одной келье. В дальнейшем он проявил недюжинный талант в хозяйственных делах монастыря и большие организаторские способности, став впоследствии видным епископом православной церкви. Восстанавливающийся монастырь игуменом был определен другой насельник лавры, почитаемый всеми проповедник и богослов, преподаватель духовной академии. В течение оставшихся зимних месяцев мы готовились к горной жизни, примерно зная, какие условия нас ожидают. Вернее сказать, нас ожидало отсутствие всяких условий. С паломниками, отъезжавшими в Абхазию, нам удалось отправить кувалды, кирки, клинья, лопаты, пилы, топоры и другие инструменты. Эконом благословил нам заказать в столярной мастерской легкий разборный престол и такой же небольшой жертвенник. Для горной кельи столяры изготовили разбирающиеся двери и окна со стеклопластиком, удобные для переноски в рюкзаках. На ракетном заводе нам выделили тонкий пластик, который мы распилили, подогнав размер под станковый рюкзак. Мастера-столяры сделали все с любовью и на славу. Этим они сэкономили нам уйму времени при постройке церкви и кельи. Спаси их Бог и Матерь Божия. Поначалу с нами пожелали поехать в горы некоторые из старых опытных плотников лавры, получив благословение наместника. но начавшееся повсеместное возрождение разоренных большевиками лаврских подворий заставило начальство пересмотреть свое решение. Специалистов оставили на монастырских стройках. Пока мы нашли лишь энтузиастов для перевозки груза. В основном это были 20-летние молодые ребята, радующиеся поездке к Черному морю. К началу нашего отъезда большую часть груза помощники уже перевезли к дьякону и его матушке в Сухуми. Но не все из них имели решимость отправиться в горы и помогать нам в строительстве церкви и келий. Наше приготовление к отъезду из Лавры невозможно было утаить от монахов. Среди них начали ходить разнообразные слухи и догадки. «Отец», — как-то обратился ко мне один из сочувствующих нам монахов, — «тебе что, больше других надо? Ты иеромонах, литургии служишь, келья у тебя есть, о тебе заботятся. Что тебе нужно еще?» На подсобном хозяйстве монастыря, позднее переименованном в скит, подвязался хороший, опытный монах, которого мы с отцом Пименом очень любили. С ним мы заложили деревянную церковь в скиту в честь преподобного Сергия. Он был не прочь поехать на Кавказ и нередко заводил с нами об этом разговор. Но когда наступило время нашего отъезда, он засомневался. «Ох, отцы дорогие, сильно я привязан к Лавре», — сетовал этот монах перед прощанием. «У меня здесь теплая келья, белье стирают, чада духовные приходят. Наверное, я все же останусь в монастыре. Простите меня». К нам подходили и другие монахи. «Отцы, вы что, уезжаете на епископство? Кого из вас в епископы возводят?» Наш друг, отец Анастасий, назначенный заведующим лаврским издательством, снабдил нас святоотеческими книгами и просил держать с ним связь. Он обещал, что летом непременно приедет к нам помолиться. Этот милый и верный своему слову человек приезжал в наш скит неоднократно, участвуя в трудных походах и переходах, и был всегда незаменимым спутником и молитвенником, деля с нами тяготы горной жизни. Схиархимандрит Михаил для нас с отцом Пименом вырезал из абхазского кипариса два нательных креста мощевика и сочувствием попрощался с нами. «С Богом, отцы! Был бы помоложе, непременно поехал бы с вами». Подошло время прощания с Лаврой. Отслужив литургию, мы приложились к святым мощам преподобного Сергия и помолились в его келье, прося помощи у Матери Божией. Затем пришли к старцу попрощаться. «Скажите, батюшка, как нам жить в уединении? Кто будет старшим, или старшим будет один из нас попеременно?» — задал вопрос духовнику отец Пимен. «Вам надлежит хранить монашеский устав. Старший из вас — архимандрит. Ему и следует оказывать послушание». Старец обратился ко мне. «Слушайся его. Он начальник скита, а ты его помощник». Отцу Пимену отец Кирилл сказал: «А ты, как старший, не пренебрегай советами младшего. Живите в мире и единодушии. Но помни, отец архимандрит, что от игуменства не уйдешь». «Как благословите, отче», — ответил тот. Посмотрев нам в глаза долгим проникновенным взглядом, старец промолвил: «А все-таки жаль, что вы уезжаете». Мой друг, получив благословение, вышел. Я, улучив минуту, горячо сказал: «Батюшка дорогой, нам тоже очень жаль с вами расставаться. Я не знаю, как там в горах буду без вас. Духом, духом будем вместе», — тихим, но твердым голосом ответил отец Кирилл и добавил: «Симони Ионин, любишь ли мя?» «Люблю, батюшка. Вы знаете, что я люблю вас». Мне тогда слова его показались красивой аллегорией. Я еще не постигал всей благодатной силы, которую старец вложил в них. Страх перед людьми и стыд перед ними не сравнятся никогда со страхом и стыдом перед Богом. Но первые владеют нами, когда мы далеки от Бога, а вторые помогают нам, когда мы далеки от людей. все дурное и греховное обладает нечеловеческой цепкостью, чтобы, подобно острым шипам, удержаться в душе. Но благодать и смирение не цепляются за нее. Сама душа призывает их, и они становятся ее жизнью и опорой.